Псков, 1917 год. Конец 300-летней династии. В первые дни после отречения императора Николая II о нем говорилось только плохое. Утверждалось, например, что его напоили, и он, мертвецкий пьяный, подписал акт и после этого собирался уехать в Ливадию сажать цветочки. От него ждали раскаяния, сожаления о конце 300-летней власти династии Романовых. Хотели, чтобы пустил пулю в висок, чтобы принял яд. Ничего этого он не сделал. В своем дневнике только записал: «Нужно мое отречение». Я согласился. Но это не был обреченный поступок безвольного человека. Он подчинился обстоятельствам, так как понимал, что окружение его предало. В последние годы, предшествовавшие Октябрьскому перевороту 1917 года, Николай II испытывал сильнейшее давление со всех сторон. Либеральная думская оппозиция требовала от него установления конституционной монархии. Черносотенцы добивались принятия жестких мер к противникам самодержавия. Императрица, находившаяся с 1905 года под влиянием друга семьи Распутина, хотела замены министров. Царь не был таким уж безвольным и безропотным человеком, который со всеми соглашался, как карикатурно изображали его в годы советской власти. Он был образованным, сведущим человеком, который по своему воспитанию и положению никогда не проявлял эмоций. Он был заложником окружения, не мог даже поделиться сокровенным с супругой, понимал, что любая негативная информация вызовет у нее приток мистических рассуждений. Его в большей степени устраивала позиция правых, тех самых черносотенцев, ратовавших за усиление монархизма, великодержавного шовинизма и антисемитизма. Однако, поддерживая их, Николай понимал, что ущемляет либеральные притязания оппозиции. Но в большей степени кризис его власти заключался в том, что под влиянием жены он начал перетасовку министров. Только за 1916 год он сменил 4 председателей Совета министров, 4 министров внутренних дел, 3 министров иностранных дел, 2 военных министров. Но ситуация в лучшую сторону не изменилась. Вокруг него появлялись люди с карьеристскими устремлениями, желавшие воспользоваться своим положением. В условиях надвигающегося кризиса он сам зажал себя со всех сторон и оказался обречен. Едва Николай II в августе 1915 года принял пост верховного главнокомандующего и уехал в ставку верховного главнокомандования, как в тылу, командовать парадом принялась царица, разделившая окружение на наших и не наших. В империи царили хаос и разруха, в городах ухудшалось снабжение хлебом. Народ выходил на улицы, в тылу править было некому. В январе 1917 года председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко с горечью сказал царю: «Вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека. Все лучшие удалены или ушли. Остались только те, которые пользуются дурной славой». Но царь не мог покинуть ставку. Он управлял войсками, участвовал в войне против врага, выполнял свой долг и не предполагал, что за его спиной появился другой враг, осатанелый от нужды народ, который взялся за оружие. Февральская революция 1917 года застала царя в ставке в Могилеве. Получив сообщение о восстании народа в Петрограде, Николай на уступки решил не идти. Он направил карательную экспедицию в столицу. Сам же на 2 литерных поездах поехал в Царское село, где находились его жена и дети. Но ситуация уже вышла из-под контроля. Войска приказам не подчинялись. Поезда к мятежному Петрограду не пропустили. Тогда император прибыл в Псков. Командующие фронтами давали советы Николаю отречься от престола в пользу сына Алексея при регентстве младшего брата Михаила – В этот отчаянный момент он мог бы застрелиться или принять яд. Мужества на это у него хватило бы. Но он не сделал этого по одной причине. В опасности оставались жена и дети. О себе он не думал, ему надо было спасать семью. К царю приехали представители тех самых сил, которые давили на него. Бывший член Думы, либерал Александр Иванович Гучков, один из врагов Распутина, считай, жены императора, и ярый монархист-антисемит Василий Витальевич Шульгин. Они обрисовали тяжелое положение в столице, предложили отречься, в противном случае грянет гражданская война. В полночь 2 марта 1917 года в поезде, стоявшем у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II написал указы Сенату о назначении верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича, о назначении председателем Совета министров князя Георгия Евгеньевича Львова и манифест об отречении своем и от имени сына Алексея в пользу брата Михаила. На следующий день Михаил Александрович заявил о признании Временного правительства и передаче ему всей полноты власти вплоть до созыва учредительного собрания. Некоторые историки считают его последним императором России, царствовавшим только один день. Впереди было двоевластие, затем Октябрьский переворот, установление диктатуры пролетариата и гражданская война. В этих условиях от бывшего императора и его семьи нужно было избавиться. Полностью и окончательно. В августе 1917 года Михаил Александрович был сослан в Пермь, а Николай II с семьей в Тобольск. Михаил был расстрелян большевиками в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Существует рассказ, согласно которому перед расстрелом, разувшись, он бросил сапоги своим убийцам и сказал: «Носите, ребята, все-таки царские». Его труп был брошен в печь сталелитейного завода в Мотовилихе. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья Николая II.